на неделю, а надолго. Галина вспыхивала при этом заявлении. Сердце ей подсказывало, что Арыся владеет какой-то тайной, касающейся Мазепы. И она начинала с глазами полными слез выпытывать у своей подруги, чтобы та открыла ей свое магическое слово. Но Арысе подчас очень хотелось крикнуть своей подруге «Мазепа!». Но она удерживалась, желая сохранить эффект до конца, то есть до возвращения Остапа. Быть может, с самим Мазепой. Но ей казалось, что не грех помучить дня 3-4 свою посестру, имея возможность наградить ее за эту коварную интригу безмерной радостью. И Арыся упорно молчала, прерывая чересчур настойчивые требования своей подруги горячими поцелуями и с интенцией, что если скоро будешь все знать, то скоро и состаришься. Прошел день, другой, третий, со времени отправки Остапа к полковнику Гострому, а посол не возвращался. Это обстоятельство начинало тревожить Арысю и за Мазепу, и за самого Остапа. Тревога обостряла с каждым часом ее ожидания больше и больше. Чтобы заглушить чем-либо это назойливо щемящее чувство, Арыся придумала трепать и чесать лен, связывая расчесанные волокна его в пышные куколки. Она пригласила для этого и свою подругу в камору, где они обе занялись с увлечением работой. Когда уже было приготовлено достаточно блестящих золотистых узлов, Арыся набрала их в запаску целую охапку и понесла их в пекарню, чтобы развесить там для просушки. Когда она вошла в темные сени со своей ношей, ей неожиданно заступил дорогу Остап. Радостный, бодрый, счастливый, стоял он перед ней, осматриваясь по сторонам, чтобы улучшить минутку и заключить свою невесту в крепкие горячие объятия. «Ох, вернулся!» — вскрикнула Арыся от неожиданности и, растерявшись, начала ронять на землю свой лен. «Да еще с какой радостью, моя Квиточка!» — промолвил Остап и, воспользовавшись отсутствием свидетелей, сразу обнял девушку и ожег ее поцелуями. «Да ну тебя, божевильный!» — оттолкнула его шутливо Арыся и разбросала при этом все куклы. «Ну где это ты научился таким звычаям? Не в шинках ли у Гострова? Собирай мне сейчас лен, коли разбросал». «Соберу, соберу». «Не сердись, моя горлечка», — бросился он собирать растерявшиеся по синям куколки. «Вот, стоит только крикнуть да пан отца позвать, чтоб тебя вычесал добро за дерзость и зухвальство», — ворчала счастливая девушка, поглядывая с опасливостью на дверь темнаты. «А теперь уже не во гнев тебе сказано, и пан отца мне не страшно, вот что!» «Ова, а не рано ли ты закопыла в губу?» «Не дуже то и ова, моя любая, ведь я уже теперь настояще записан у реестра гетмана Дорошенко. Стало быть, причислен снова к казачеству». «А кто же ты тебя там приписал настояще?» — подчеркнула она, прищурив глаза и улыбаясь счастливой улыбкой. «Псарь? Че звонарь?» «Ха, как бы не так! Бери повыше!» — торжественно воскликнул Остап, подняв правую руку. «Приписал меня к реестру сам ротмистр надворных команд ясного гетмана, вельможный пан Иван Мазепа. И прежде я тебе говорил, что на словах он обещал, да вот, когда он не возвратился сюда, я обещал непременно заехать. То думка такая ударила меня в голову, что он либо забыл про нас совсем, либо где пропал. Вот значит, тогда бы и вышло, как говорится, обетянки-цетянки, а дурнове радость». «Ну, а теперь что сталось?» — вся встрепенулась от восторга Арыся. «Нашел ты Мазепу? Видел? Где? Как? Расскажи!» — заторопила она казака. «Но чего бы и не видеть. Видел. Полковника Гострова видел. Да не то, что видел, а и говорил с ним». «Ну, и что же он?» «Да ничего себе! Славный да гарный. Лыцарь настоящий.